Глава 10, в которой я теряю зуб. Во вторник был бассейн. В среду нам задали кучу уроков, а четверг и пятница были дни без компьютера, поэтому я снова ничего не успел. Пятницу на русском у меня выпал зуб. Я положил его в карман, а потом пошел на перемену. Мои одноклассники стали играть в телефоны. Я показал им свой зуб, но они только заржали и продолжили играть. Когда они ушли, я залез на подоконник и стал рассматривать зуб. Но тут зазвенел звонок, и все понеслись на математику, и я тоже. Когда я пришел домой, мама жарила мои любимые куриные котлеты, поэтому вместо «привет» я заорал «котлеты!». Но мама не обиделась, наоборот, ей было приятно. «Просто объедение», — сказал я, но получилось что-то непонятное, потому что мой рот был полностью набит котлетой. «Не чавкай», — сказала мама. «У одной моей подруги был муж. Он ужасно чавкал. Однажды она поняла, что больше не может это видеть и слышать, и ушла от него». «Наверное, она его не любила», — крикнул из комнаты Макс. «У меня не будет жены», — решил я, — «к тому же такой глупый». История не про глупости, а про то, что хорошо бы отучиться чавкать. Так, между прочим, вкуснее. Нужно есть закрытым ртом. Знаешь поговорку «когда я ем, я глух и нем». Но я не глух и не нем. «Ну-ка, открой рот», — вдруг завопила мама. «Ты же сама сказала его закрыть. У тебя что, выпал зуб?» «А, да, я забыла сказать, сегодня на русском». «Поздравляю, Морковкин, можешь положить его под подушку. Вдруг завтра придет зубная фея». Когда я был маленький, зубы у меня выпадали очень часто. Я клал зуб под подушку, а утром обнаруживал там записку от зубной феи и маленький подарок. Например, киндер-сюрприз. Или маленького динозавра, которому надо было класть в воду, и там он превращался в огромного, холодного и дряблого трицератопса. Или мини-набор лего. Но однажды мама сказала, что фея уехала в другую страну. Сначала я ей поверил, а когда вырос, понял, что никуда она не уезжала, потому что это была не фея, а мама, и ей просто надоело так часто покупать пакетики с лего. Я слышал, как она сказала бабушке, что скорость выпадения моих зубов связана с количеством шоколадных яиц, которые приносит фея. Не знаю, что ответила бабушка, но уверен, будь ее воля, она насыпала бы мне под подушку гречку. «Она же уехала в другую страну?» – язвительно спросил я. «Возможно, она ненадолго вернулась. Покажи-ка зуб». Я полез в карман и тут понял, что оставил зуб на подоконнике в школьном коридоре. «Чертики-бортики! Ты что, его потерял?» «Забыл в школе. Ну ты даешь». «Ничего страшного, ученице музыки как раз не хватает одного зуба. Может, она найдет мой и заберет себе». Из комнаты, где работал Макс, раздались странные звуки. Что-то между стоном и хрюканьем, а мама отвернулась к сковородке, чтобы перевернуть котлеты. Перед сном я думала о том, что завтра утром, наконец, прочитаю письмо и перейду к действиям. Но все оказалось иначе.